внутри. «Ну и где ты был?» — именно этой фразой встретила меня раздраженная мама. Ее волосы еще не успели высохнуть, и плечи салатового халата пропитывались влагой. Она уперла руки в бока и слегка сгорбилась, как важная старушенция. Мама преследовала меня до самой комнаты, одновременно ругая за все существующие на свете грехи, вспоминая мои давние промахи и не забывая изрядно их преувеличивать. Я был на пригорке и уснул там. «Что за бред ты несешь?» Конечно, можно было рассказать ей правду, но разве могут еще современные взрослые, потерявшие всякую человечность из-за кучи проблем и вечной нехватки времени, понять то, что испытывал я в тот момент на природе? Порой мне кажется, что взрослые — бесчувственные существа. Они не живут, а просто существуют. Я презираю их. Жизнь этих людей такая однообразная и скучная. Меня тянет расплакаться и пожалеть их, как бездомных котят. Маленьких, грязных, жестоких зверьков, которые потеряли радость жизни и думают только о том, как выжить. Они — рабы системы. Я рад, что кроме них есть еще те, кто действительно живет, для кого каждый день — это новая жизнь. Где-то еще полчаса мама читала лекцию о том, что я ее сын, и она обязана знать чуть ли не о каждом моем вздохе. Как же это эгоистично и цинично. «Нужно говорить, когда ты уходишь из дома». «Да-да», — причитает так, будто она пустила бы меня куда-нибудь в 5 утра. Взрослые часто говорят нам не делать то, чем сами тайно промышляют. Несправедливо, не правда ли? «Вчера нам поступил заказ. Нужно отнести большую корзину цветов по этому адресу». Она протянула мне мятый листочек. Я едва смог разобрать написанное. Почерк, как у пьяного врача. Хотя доктора и без спиртного пишут, как алкоголики. Пора им уже придумать азбуку или ввести их язык в Google-переводчик, чтобы можно было сфотографировать через программу и рядом увидеть расшифровку. «Я немного знаю этих людей, очень хорошие и вежливые. Недавно у них произошло несчастье, и они заказали цветы». Мама работала флористом. Очень приятная профессия. В доме всегда пахло свежестью, но порой смесь цветочных запахов доводила до тошноты. Магазинчик находился здесь же. Плотно позавтракав бутербродами со стаканом молока, я начал одеваться. Погода могла поменяться за считанные секунды, что типично для Нидерландов. Я выбрал не слишком теплую толстовку, джинсы и кеды. «Только не потрать полученные деньги!» — крикнула мне вслед мама. Она говорила это каждый раз, когда я доставлял заказ. Для меня это было оскорбительно. Неужели она считала, что ее 18-летний сын способен растратить деньги, которых в семье и так немного, на какую-нибудь ерунду? Тем более я не пил и не курил. Скверно, если так. Корзина была завернута в несколько слоев целлофановой пленки. Под ней я едва мог разглядеть детали букета. Дом заказчика находился в 4 кварталах от моего. За то время, пока я проходил это небольшое расстояние, погода успела поменяться 5 раз. Сначала полил грибной дождик, на смену пришел ветер, потом солнце выглянуло из-за облаков, вновь немного поморосило и опять подуло. Я добрался до места назначения. Через большие окна было видно, что дом полон людей. Постучал. Услышал за дверями несколько не самых приятных выражений в адрес незваного гостя. Вслед за этим послышался топот ног. Я сделал шаг назад, вдруг мне врежут по носу. В дверной проем протиснулась красная мужская рожа. «Что надо?» — глухо спросил хозяин, распространяя вокруг вонь спиртного. Похоже, у бедолаги в доме шумно похмеляются после ночной вечеринки. Не сказать, что у него панихида. Мужчина вызывал неприязнь. На этой розовой, как у свиньи, морде росла жесткая щетина, кожа поблескивала от пота, губы в жире, узкий лоб зарос волосами, густые брови и волосы на голове сально блестели. Господи, это ужасно. «Вы Дональд Грех». Уверенность в моем голосе всегда угасала при виде незнакомых, неопрятных людей. «Я? Чё надо-то?» «Вы заказывали корзину цветов». «Точно!» — вдруг вскрикнул мужчина и отклонил голову в сторону. «Эй, Лина! Я же говорил, мне должны принести цветы памяти Абигейл! А я все думал, о чем забыл, а ты мне... Лина, блин, для кого я горло деру?» «Она в туалете», — послышался чей-то ленивый женский голос. «Вот сука!» — улыбнулся мужчина и обратил на меня грозный взор. «Заходи, пацан!» Приглашение вызвало рвотный позыв. Мне хотелось поскорее получить деньги и уйти подальше от этого дома, и это желание возросло в разы, когда я очутился внутри. Дом насквозь пропитался зловонием алкоголя, сигареты, пота. Стоило сделать даже маленький вдох, как сразу же накатывала тошнота. Я боялся испачкаться воздухом. Едва-едва дышал ртом, наблюдая за тем, как мужчина не в лучшей физической форме и в одних поношенных трусах копошился в карманах потрёпанных джинсов, что висели на стуле. За его спиной на стене расплывалось что-то зеленое и блестящее, больше похожее на... От этой мысли я сглотнул, подавляя желание блевануть. Для меня вид подобной жизни в Фризенвейне стал настоящим шоком. Мне казалось, люди в этом городке все до единого опрятны и плохо относятся к вредным привычкам. Интересно, какие еще темные уголки здесь стоятся? «Держи!» — мужчина сжал мою руку. Он явно не хотел расставаться с деньгами. Скомканная купюра лежала на моей ладони. Даже в полутемной комнате я разглядел что-то мокрое, что после себя оставила рука заказчика. Без капельки стеснения я вытер ладонь о штанину, уже планируя дома закинуть джинсы в стиральную машину. Я вышел на улицу и будто очутился в другой реальности после ужасного жилища мистера Греха. С чувством выполненного долга аккуратно положил деньги в карман толстовки и направился в сторону дома. Пройдя квартал, я приблизился к темному переулку, как вдруг сзади послышались шаги. Сначала я не обращал на них внимания, но с каждой секундой они становились все громче и громче. Так продолжалось до тех пор, пока некто в капюшоне не прошел мимо меня. Я случайно заметил его лицо, вернее, часть черной маски. Он ускорил шаг, завернул за угол и спустя пару секунд бесследно исчез. На душе у меня стало тревожно. В поисках успокоения я засунул руку в карман, где лежали деньги. Сердце мое пропустило удар от страха. Деньги пропали.